Глава 10. «Фирина, позвольте пригласить вас на танец?» Айше с трудом заставила себя не вздрогнуть и мягко улыбнуться другу королевича. Князь Александр Блэквуд приводил ее в состояние дикого ужаса. Его внешний вид не пугал, и, скорее всего, он пользовался популярностью у женщин. Но сущность... Александр Блэквуд не был человеком, он дракон. И Айше чувствовала звериную ипостась в нем. Ее инстинкты требовали спрятаться, бежать как можно дальше. Или убить, уничтожить тварь, в которую он обращается. Как остальные не замечают этого расчетливого взгляда, хищных повадок? И невеста, рыжеволосая княжна Мариана, совсем его не боится. Даже наоборот, постоянно ищет его общество. Почему только королевич? Он же обычный человек. Завел такого друга. Не охранника или исполнителя, а именно друга. Пока эти мысли роем вились в ее голове, девушка с милой улыбкой проследовала в центр зала и непринужденно закружилась в Альдеграссе с драконом. «Кьяр Александр, мне приятно ваше общество, но ваша невеста не расстроится, что вы уделяете время другой девушке?» «Это всего лишь танец, а моя задача, чтобы ни одна из невест королевича не заскучала». Вынюхивает, следит, подсматривает хитрый дракон. Но я умнее. Айше стрельнула взглядом из-под полуопущенных ресниц и переливчато засмеялась, словно ей нравится драконорожденный. Заканчивая танец, она обратила внимание на дядю. Визирь Мехет увидел ее и теперь продвигался все ближе. «Он хочет поговорить с Блэквудом?» — задалась вопросом Фирина, но быстро переключилась на свою настоящую цель и, больше не обращая внимания на Ксандра, нашла глазами королевича Тициана. Айше заметила, что он, находясь в окружении невест, смотрел лишь на одну из них, стоящую отдельно, в компании своих друзей. «Алексия Александрина Гилберг, чем ты так вскружила голову королевичу? Что в тебе такого особенного?» Айше подошла, аккуратно дотронулась до камзола и захватила внимание Тициана. Сначала он не понял, что происходит, но вскоре расслабился. Она умела нравиться всем, и через лучину королевич уже по личной инициативе сопровождал ее на прогулке по галерее. Все остальные девушки проводили их гневными взглядами. Глупышки, не умеющие скрывать свои эмоции. «У них нет великой цели, и они не понимают, что мне нельзя проиграть». Почти свечу Тициан провел только в беседе с Фириной, рассказывая о лекарстве. «Как легко понравиться любому мужчине. Просто молчи, слушай о его делах и восхищайся». Айше думала об этом ликующе, чувствуя скорую победу. Но появление Алексии разбило вдребезги все ее планы. Королевич сразу потерял к Айше интерес, и вновь все его внимание сосредоточилось на белокурой красавице. «Если бы мы встретились в других обстоятельствах, то обязательно бы подружились. Алексия сильная, идет наперекор обществу, это внушает уважение, но могла бы действовать хитрее и добилась бы большего. К сожалению, у нее нет шансов против меня». Тиан неслабо вымотался, развлекая невест, и теперь прятался на балконе, переводя дух. Но продолжалось это недолго, ведь вскоре его обнаружила Клаудио Борик. «Ваше высочество, можно составить вам компанию?» Сбежавший от этой самой компании, королевич обернулся и с вежливой улыбкой ответил. «Конечно, Клаудия, почту за честь!» Вошедший слуга предложил напитки. Взяв бокалы, Тиан протянул один из них княжне Борик. Беседовать не хотелось, но девушка была настойчива, он устало кивнул и думал о своем. Сделав первый глоток, удивился несказанному привкусу. Еле заметный, но все же он присутствовал. Не желая больше рисковать, Тиан оставил бокал в сторону. Клаудио сразу спросила. «Вам не нравится, по-моему, очень приятный вкус?» «Нет, что вы! Сладко!» Опять взял бокал, повертел в руках и сделал вид, что подносит к губам. Девушка, не отрываясь и не моргая, смотрела за его действиями. «Ну и чем меня травят на этот раз?» — — раздраженно подумал королевич. Защитный артефакт молчал. Значит, не яд. Но спустя несколько мгновений Тиан почувствовал, как сердечный ритм увеличивается, а голова становится мутной. Стоящая рядом девушка резко показалась намного симпатичнее. О, значит, любовная. Вот же идиотство. Он протянул руку, улыбаясь девице Борик. «Клаудия, не хотели ли потанцевать?» Она зарделась, облизала губы, а в глазах зажегся победный огонек. Тиан вывел ее в зал и, увидев Милоша, радостно сдал княжну Борик другу. «Прошу простить, дела», — подмигнул им Тиан. Оставив рассерженную девушку позади, он отправился пить противоядие. Интересный состав, обычно любовное чувствуется сильнее. И его так не замаскировать. Надо будет провести анализ, разложить на ингредиенты. В кабинете он оставил напиток на столе, а сам занялся противоядием. Стандартное зелье не дало результата. Сердце не успокаивалось, тело требовало развлечений. «Благо, всего один глоток сделал, хоть в адекватном состоянии», – размышлял Тиан, смешивая другой состав. Снял жилет и расстегнул рубашку, чтобы начертить руну над сердцем, которая билась, как ненормальная канарейка в клетке. «Тогда почистим кровь и добавим успокоительного. Зелье работает больше на тело, голова все еще вполне ясная». Раздался тихий стук знакомого ритма, три коротких удара и длинный. «Алекса?» — одновременно с вопросом Тиан распахнул дверь перед девушкой. «О, все-таки любишь раздеваться в кабинете?» Алексия обвела взглядом полуобнаженную фигуру королевича и выгнула бровь. «Это случайность», — смиренно ответил Тиан. Он уже понял, что шуточек не избежать. «И всех ты так встречаешь?» «Нет». Но условный стук сработал. «Заходи». «Ты говорил, что надо посмотреть и, если потребуется, обработать рану». «Располагайся на столе», — немного подумав, поправился. «Или за столом». «У стола. Да, у стола. Вот так правильно. Я сейчас закончу и подойду». Мужчина вернулся к шкафу со снадобьями, на всякий случай отвернувшись от девушки. Действие зелья он еще не купировал, а Алексия без того оказывала пагубное влияние на его пульс. «Тиан, графин с водой вижу, а где стакан?» — раздался вопрос за спиной. «У меня, он мне нужен, где-то там еще есть бокалы, посмотри на тумбочки». Через несколько лучин Тиан закончил, обернулся к Алексии, облокотившись на столешницу и задумчиво перебирающей утиски с их последнего дня, проведенного вдвоем. Видимо, почувствовав его взгляд, она печально заметила. «Здесь мы и правда похожи на пару». «Хорошие актеры?» Тиан подошел ближе и наклонился над столом, рассматривая изображение. «Замечательные. Вот здесь ты был прав. Смотрится, словно целуемся». В академии остались еще утиски с первого дня. «Не-а», Алекса покачала головой. Тиан недоуменно открыл рот. Хотел спросить, но девушка опередила. «Они сгорели». «Как?» «Я на них неудачно поучилась». «Хм», королевич пытался понять, зачем она это сделала, и не мог найти ответа. «А мне нравились, и ты там была красивая, впрочем, как всегда». Алекса задумчиво вертела карточку в руках, глаза блестели, а щеки приобретали алый цвет. Тиан засмотрелся и, вздохнув, попытался отвлечься. «Давай проверю, как зажило». Подняв подол платья вместе с нижней юбкой, Тиан с грустью уставился на закрытое белье. Те кружевные короткие панталоны теперь ему будут только сниться. Прошлый наряд мне понравился больше. Чуть приподняв нижний край белья и увидев, что все прекрасно выглядит и шрама нет, он сказал об этом девушке. И без задней мысли провел по почти незаметному следу кончиком пальцев. Алексия сильно вздрогнула и вжала всем телом в столешницу. Реакция на столь невинное прикосновение была слишком яркая. «Алекса?» Тиан развернул к себе девушку. Она глубоко и прерывисто дышала. Теперь румянец покрывал ее щеки, глаза потемнели и добавилась пелена во взгляде. То, что сердцебиение и пульс тоже не в порядке, можно было даже не проверять, бросив быстрый взгляд на бокал, оставленный на столе. «Много успела выпить?» «Пару глотков, стакан для воды я не нашла, а пахло ягодами». Тиан усадил девушку на диван, достал из тумбочки чистый бокал и плеснул воды. «Поздравляю, ты под влиянием любовного зелья». Глаза Алекса широко распахнулись в испуге, к действию эликсира добавилась паника. Она вцепилась в руку Тиана, стремясь что-то сказать. Тут же постарался ободрить девушку и отцепить ее пальчики, чтобы начать смешивать необходимое противоядие. «Все хорошо. Я сейчас сделаю успокоительное. Быстро пройдет. Я тоже выпил. И, как видишь, на тебя не бросаюсь». «Я влюблюсь?» «Нет, вообще все, что называют любовными зельями, не приносит любовь. Только возбуждение и влечение». Тиан быстро доставил нужные ингредиенты. 10 капель успокоительного отвара он сразу добавил в стакан Алексы. «Проходит довольно быстро, но требует разрядки. А ты сейчас выпьешь антидот от любого яда и успокоительные капли. Станет намного легче». «Разрядки?» Алекса сделала большой глоток и приложила холодный стакан к горячим щекам. «Я правильно подумала?» «Да, птичка, верно». «О, светлая!» – простонала она, прикрыв глаза. «Тебе повезло, что на балу не выпила. Сейчас мы все легко исправим. Держи». Тиан пытался быть профессиональным лекарем и мысленно повторял, что на вздымающуюся девичью грудь смотрит ради отслеживания замедления ее реакции. Но получилось откровенно плохо. «Я хочу выйти на свежий воздух. Здесь жарко». Тиан не стал спорить, просто открыл дверь на балкон. Алексия вышла и облокотилась на перила. Подставила ветру лицо, дыша полной грудью. Освещенная луной, она казалась Тиану прекраснейшей девушкой во всем мире. Он не мог сказать ни слова и просто смотрел на нее, не отрываясь. Наваждение прошло, когда Алекса задрожала от холода. Он шагнул к девушке и обнял со спины. «Замерзнешь же, а мне потом лечить», — оправдал Тиан свой поступок, отгоняя мысль, что вызвать огненную сферу для тепла любой из них может за щепу. Алекса всхлипнула и развернулась в его объятиях, прижалась к груди. «Это было ужасно, как будто я и не я одновременно. Такое надумала, аж стыдно». «Ты справилась, птичка». «Благодаря тебе. Спасибо, ты настоящий друг». Друг, словно молнией пронзила Тиана.